Кто однажды должен что-то объявить? Кто однажды должен что-то объявить, безмолвно нес в своем сердце многое. Кому однажды суждено зажечь молнию, должен многие годы жить, как облако. Фридрих Ницше. Имея терпение ждать нужного часа, который прольет свет в твою жизнь. Это ожидание утомительно, и кажется, что ты бредешь вслепую сквозь густые облака. Однако это преподнесенное тебе в обертке испытаний подарок. Жизнь испытывает искренность твоего устремления, чтобы выяснить, есть ли у тебя способности, которые станут светом, пробивающимся сквозь облака. Помни, чтобы достичь многого, чтобы зажечь искру, которая светит мрак вокруг, нужно преодолеть это трудное и утомительное время. Ради этого ты сейчас бродишь среди облаков». Чтобы научиться терпению, которое поможет тебе обрести стабильность в жизни и осознанию непоколебимого счастья, нужно лишь преодолеть этот трудный момент. Поэтому все хорошо, ведь ты отлично справлялась до этого момента и делала все возможное. Это лишь тяжесть в груди, которую нужно пережить, чтобы стать более прекрасным созданием. Будь благодарна облакам, закрывающим тебя, и радуйся подарку жизни, что дан для твоего совершенствования.